Глава 8. Армянское государство Киликии. Основание армянского княжества государства Киликии. Природные условия. Киликия, расположенная на северо-восточном побережье Средиземного моря, на юго-востоке Малой Азии, в древности и средневековье играла важную роль в политической, экономической и культурной жизни в переднеазиатском регионе. Природные условия Киликии были благоприятными как для развития экономики и культуры, так и защиты от агрессии. Военно-стратегическое значение Киликии определялось как ее географическим положением, так и рельефом. Рельеф страны отличается большой разнообразностью. С запада на восток тянется Киликийский тавр, а на юге страны находится Киликийская равнина. Начиная с античных авторов, Киликия упоминается как состоящая из двух историко-географических частей – горная, переходящая на западе в область, называемая каменистая, и равнинная. Доступ в Киликию возможен лишь через несколько горных проходов, которые тщательно охранялись гарнизонами построенных там крепостей. Главный проход, находившийся в Киликийском тавре, назывался Киликийские ворота. Другой важный проход, называемый Сирийские ворота, Портела, находился на юге страны в Аманских горах между Сирией и Киликией. Равнинная Киликия, благодаря теплому средиземноморскому климату и орошению горных рек Пирам, Джейхан, Сар, Сейхан, Кидан, Тарсус и Каликадан, издревле была известна своим плодородием. На Киликийской равнине растут южные и субтропические растения. Цитрусовые, виноград, фисташковое дерево, сахарный тростник, хлопок, лен. Сеют злаковые культуры, пшеница, рожь, ячмень и другие. В предгорьях и горных областях Киликии находятся оливковые плантации, кедровые и дубовые леса. Корабельные и строительные лесоматериалы Киликии издревле были известны далеко за пределами страны – Ассирия и Египет. Они использовались при строительстве Киликийского флота, деревянных частей фортификационных сооружений и так далее. Леса Киликии были богаты дичью, и охота являлась любимым занятием царей и князей страны. Как писал Марко Поло о Киликии, от охоты на зверей и птиц потехи много. В лесах и горах водились медведи, волки, шакалы, барсы, пантеры, красные лисицы, антилопы, дикие бараны, козы. Обилие летних и зимних пастбищ способствовало развитию скотоводства. Слава киликийских коней издревле была широко распространена за пределами страны. Наряду с конями из Киликийской Армении вывозились крупный и мелкий рогатый скот, кожа и шерсть. Пушной промысел являлся одной из важных статей дохода киликийского экспорта. В горах Киликии добывали и обрабатывали железо, золото, серебро, медь, свинец. Полученную продукцию использовали как на месте, так и вывозили в Европу, Египет и другие страны. Из недр Киликии добывались также соль, купорос, сера, слюда. Горная и равнинная части Киликии со временем были объединены в едином армянском государстве. Территория армянского царства Киликии максимально составляла 40 тысяч квадратных километров. Княжество Рубинян. Армяне издревле жили в Киликии, и по их имени Александрецкий залив назывался Армянский залив. Киликия во времена Тиграна II Великого вошла в состав царства Великой Армении, границы которого достигли берегов Средиземного моря. В течение последующих веков численность армянского населения в Киликии и соседних регионах увеличивалась как вследствие естественного прироста, так и новых переселений в период византийско-арабского противоборства и в особенности с активизацией византийской завоевательной политики по отношению к Армении в XI веке. В 80-х годах XI века в Горной Киликии утверждается князь Рубен из окружения царя Гагика II. Рубен I основал княжество Рубенян в Киликии. После поражения Византии от сельджуков на северо-востоке Малой Азии сформировался иконийский султанат Румский, который в течение долгого времени оставался вражеским государством по отношению к соседней Киликии. Несмотря на значительные территориальные потери, Византия удерживала некоторые позиции в Восточно-Средиземноморском регионе. Империя стремилась использовать крестовые походы в своих целях, однако крестоносцы сами вскоре утвердились в регионе Восточного Средиземноморья. Они основали ряд государственных образований – Антиохийское, Эдесское, Триполийское княжество, Иерусалимское королевство, которые еще более накалили атмосферу политического противоборства на Ближнем Востоке. Становление армянского государства Киликии происходило в период жесткого соперничества политических сил на международной арене. Власть княжеского рода Рубенян укрепилась при сыне Рубена I Константине I и внуке Торосе I, когда в борьбе с византийцами и сельджуками были освобождены территории в Горной Киликии. Крепость Вахка стала опорным центром княжества, к которому были присоединены также города Сис и Анарзаба, Анаварза. Князь Торос неоднократно разбивал полчища сельджуков и иконийского султаната, которые с севера вторгались в Киликию. Наиболее значительной была победа при Бердусе, где сельджуки были наголову разбиты. Борьба против захватчиков длилась несколько десятилетий, и понадобились большие условия для сохранения княжества Рубенян. Особенно ожесточенной была борьба за равнинную Киликию. Многократно подвергая опасности свою жизнь, Левон I сражался против правителя Антиохии, а затем византийских войск. Однако византийскому императору Иоанну II Комнину, вторгшемуся с огромной армией в Киликию, удалось взять крепости Вахка и Анарзаба, несмотря на упорное сопротивление армян. Среди пленных были Левон I и его сын Торос. После смерти отца Торос бежал из плена и с помощью своих братьев Степани и Млеха, объединив армянские силы, освободил Киликию от византийского владычества. За время правления Тороса II византийцы неоднократно вторгались в Киликию, а также подстрекали иконийский султанат напасть на страну. Торосу II силой оружия, а также благодаря искусной дипломатии, удалось спасти Киликию от новых разрушений и территориальных потерь. После краткого правления его малолетнего сына Рубена II княжеская власть перешла к его дяде Млеху. В 1173 году он успешно сразился против византийцев, Иерусалимского короля и антиохийского князя Боэмунда. Столицей Киликийского княжества государства Млех сделал Сис. При Млехе, а затем и Рубене III, сыне Степани, была освобождена равнинная Киликия с ее важными городами Адана и Тарс. Рубен III совместно со своим братом Ливоном, возглавив борьбу против иноземных завоевателей, используя их соперничество, сумели укрепить позиции Киликийского княжества государства на международной арене. В первый период правления Ливона II в качестве князя Киликия укрепила свои рубежи в приграничных областях Памфилии, Исаврии, Каппадокии, Катаонии и Северной Сирии. Киликия принимала активное участие в международной торговле. Морскими путями она была связана с Венецией, Генуей и другими средиземноморскими портами. Аяс стал важным портом для иностранных судов в Восточном Средиземноморье, войдя в соперничество с Александрийским портом в Египте. Европейские средневековые хронисты Киликию называли Малая Армения или Армения. При Ливоне II внутренние силы страны сплотились вокруг центральной власти, и настолько повысился его международный авторитет, что официальное провозглашение его царем явилось важным звеном в развитии армянской государственности в Киликии, в международно-правовом аспекте. Византийский император Алексий III Ангелос прислал корону и другие царские дары Ливону II, которого германский император Генрих VI и папа Римский признали царем Киликийского государства.